и что я здесь с начала сентября. Если принять в расчет немецкий патриотизм, то направление больного в чужую страну, когда санатории и пансионы Германии пустуют, надо признать образцом беспристрастия. Шварцвальд оказался для меня низок, а здесь, в Поднебесье, мне дышится действительно легко, как никогда в жизни. Вот уже почти 2 месяца я не вылезаю из кровати, и только в дневные часы и в хорошую погоду меня вывозят на балкон. Результаты этого скучнейшего лежания пока невелики, но я доволен ими. Мне кажется, что меня держат в постели не напрасно. В самые последние дни я стал меньше кашлять, значительно меньше. Это почти чудесно, потому что до сих пор кашель не поддавался никаким увещаниям. В ближайшие недели решится вопрос о пневмотораксе, мне кажется, отрицательно, так как появляется надежда на заживление каверн без помощи пневмоторакса, и так как, несмотря на похвальную свою отвагу, здешние врачи больше говорят о двустороннем пневмотораксе, чем делают его. А в моем случае неизбежен именно двусторонний. Признаться, я думаю о пневмотораксе без всякого воодушевления. Я стараюсь не смущаться болезнью, как вы пишете, и очень рассчитываю на то, что в моем возрасте Кохова палочка милостива. О да, Алексей Максимович, мне за 30, мне настолько сильно за 30, что через 3 месяца будет 40. Вы меня всегда считали моложе, чем я есть. И я нахожу это чрезвычайно деликатным выражением того, что вы еще не отчаялись в моих писательских способностях. Как только это случится, вы мне напишите: «Ну, Федин, теперь, когда вам стукнуло 50...» 5 ноября 31 года. Вот так пишутся теперь у меня письма, с недельными перерывами и, соответственно, бессвязно. Поднялась температура. Пришлось отказаться даже от тех немногих и несложных занятий, какие в моем лежачем положении возможны. Нет, видно, не удастся отвертеться от пневмоторакса. Доктора клонят к этому. Быть посему. Страшно я здесь досадовал, что мне не довелось присутствовать на заседаниях нашего издательства, на которых были вы или которые были у вас. Ведь до весны этого года я в чине и почете председателя правления тянул весь этот бумажный кораблик противу вод, ветров и многих других стихий нашего Отечества. Я убежден, что это одно из самых любопытных издательских предприятий за все время революции. И что хотя оно долго еще будет черпать поочередно носом и кормою, ему, право, предстоят славные дела. Но еще раньше и еще больше досадовал я, что мне так и не удалось вас увидеть. Я уехал из Ленинграда 22 августа, так что даже ваше последнее письмо не застало меня дома, и мне переслали его в Берлин. То, что никогда нельзя высказать в письмах, и что обычно откладываешь до личной встречи, так и осталось у меня отложенным, не знаю до какого срока. Как ваше здоровье? Напишите. Из Питера мне сообщали, что вы там хворали. Шлю сердечный привет. Ваш Константин Федин. Горький Федину. Соренто, 15 ноября 1931 года. Запоздал ответить вам, дорогой Константин Александрович. Все еще не могу опомниться от Москвы, отлежаться, разобрать почту и так далее. Очень обрадован мужественным тоном вашего письма. Хорошее настроение — это как раз то, что определенно и серьезно помогает в борьбе с надоедливой этой болезнью. Горький Федину. Соренто, 15 ноября 1931 года. Запоздал ответить вам, дорогой Константин Александрович. Все еще не мог опомниться от Москвы, отлежаться, разобрать почту и так далее. Очень обрадован мужественным тоном вашего письма.